Книга первая. О одеянии монашеском. Глава первая. Намереваясь говорить о правилах монастырских, думаю, что приличнее всего начать с одежды монашеской, потому что, только глядя на внешние их украшения, мы можем основательно рассуждать об их внутреннем благочестии. Глава вторая. О припоясании монаха. Монах, как всегда готовый к борьбе воин Христов, должен быть постоянно припоясан. Из святой истории известно, что припоясание имели Илия и Елисей, положившие начало монашескому званию в Ветхом Завете, а в Новом Иоанн, Петр и Павел. Так об Илии известно, что пояс был отличительным его признаком, потому что по поясу узнал его Ахазия, нечестивый царь израильский. Когда посланные Ахазии вопросить Ваала, бога Аккаронского, выздоровеет ли царь, возвратившись по повелению Илии, рассказали, что муж косматый и поясом кожаным припоясанный по чреслам своим, сказал им, что царь не встанет с одра болезни, и запретил идти к идолу. То Ахазия прямо сказал, что это Илия Феосвитянин. Четвертое царство, глава первая. Об Иоанне Крестителе, составляющем конец Ветхого Завета и начало Нового, евангелисты говорят, что он имел ризу из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих. И Петру при освобождении его из темницы, в которую заключил его Ирод, хотевший предать смерти, ангел сказал припоясаться и обуться, чего бы не сделал ангел, если бы Петр не распоясался по причине ночного успокоения. Деяния, глава 12. Апостолу Павлу во время пути в Иерусалим пророк Агав через пояс предсказал, что иудеи заключат его в оковы, связав поясом руки и ноги. Он говорил: «Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме». Деяния, глава 21, стих 11. Из этого видно, что апостол Павел постоянно носил на себе пояс. Глава 3. Об одежде монаха. Одежду монах должен иметь такую, которая бы только покрывала наготу и защищала от холода, и избегать одежды, которой можно тщеславиться и гордиться, какова есть одежда цветная, щегольская и сшитая с особенным искусством. Но и не должна одежда быть неопрятной от небрежности. Она должна быть отлична от одежды мирян, однообразно с той одеждою, какую носят все рабы Божии. У рабов Божиих то почитается излишним или источником гордости, тщеславия, а потому вредным, что употребляют не все, а только один или немногие. Потому, чего не было у древних святых или нет у отцов нашего времени, не нарушающих древние обычаи, то и не следует принимать, как излишнее и бесполезное. На этом основании отцы не приняли вретище, грубой одежды из мешковины, как слишком бросающегося в глаза, чем оно не только не доставляет никакой пользы духу, но еще может возродить надменность и сделать монаха неспособным к его делам. Что касается того, что некоторые известные мужи носили его, то из этого не следует выводить общего монастырского закона, и не следует нарушать древних представлений святых отцов, ибо нельзя предпочитать частный поступок общему согласию. Мы должны беспрекословно повиноваться не тем правилам и уставам, которые определены немногими, а тем, которые существуют с древних времен и утверждены многими святыми отцами. Поэтому не может нам служить законом то, что царь израильский носил вретище, Четвертое царство, глава 6. Или то, что ниневитяне, услышав от пророка Ионы об определенной им казни, оделись во вретище, Иона, глава 3. У царя израильского вретище никто не увидел бы, если бы он не разодрал верхние одежды, а ниневитяне оделись во вретище тогда, когда никто не мог тщеславиться этим одеянием. Глава 4. О кукулях египтян. Египтяне, чтобы постоянно помнить, что они должны хранить простосердечие и детскую невинность, носят и днем, и ночью небольшие наглазники, поэтому, представляя, что они дети во Христе, непрестанно поют: «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери?» Псалом 130. Глава 5. О коловиях египтян. Чтобы показать свое отчуждение от дел мирских и общения с землею, они носят льняные туники без рукавов, едва достающие до локтей, так что у них руки совсем голы. Эта одежда приводит им на память слова апостола: «Умертвите земные члены ваши, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» — Колоссянам 3, 5 и 3. «Для меня мир распят, и я для мира» — Галатам 6, 14. Глава 6. О шнурках. Монахи носят также два шнурка, сплетенные из шерстяных ниток. Накинув их на затылок и спустив подмышки, опоясывают себя, чтобы иметь больше свободы в действиях, желая пополнить заповедь апостола, который говорит, что нуждам его и нуждам бывших при нем послужили руки его, Деяния 20, 34, и что он напрасно ни у кого хлеба не ел, но в труде и подвиге проводил ночь и день, чтобы не отяготить кого-нибудь, и если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. 2 к Солунинам, 3, 8 и 10. Глава 7. О япончах. Стараясь, чтобы одеяние их было и малоценно, и удобно, избегая дорогих одежд, они закрывают шею и плечи небольшой япончой. Глава 8. О мелоте козлиной кожи. Последнее одеяние их — козлиная кожа, называемая мелотью, которую они носят, подражая изобразившим их звание в Ветхом Завете, о которых апостол говорит, что они скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. К Евреям 11, 37. Козлиная кожа внушает им, чтобы они, умертвив плотские страсти, постоянно устремлялись к добродетелям и не допускали, чтобы в теле их оставались свойственные юношеским летам горячность и непостоянство. Глава 9. О жезле. Пример Елисея, который, посылая отрока своего Гиезия воскресить сына женщины, дал жезл свой и повелел возложить его на лицо мертвого. 4 Царств, глава 4. Показывает, что мужи, принадлежавшие к этому званию, носили также жезлы. Жезл внушает им, чтобы они были осторожны среди бесчисленного множества духовных зверей и в случае нападения отражали и далеко от себя отгоняли их крестным знамением и истребляли их непрестанным памятованием страданий Господних и следованием Ему в самоотвержении. Глава 10. Об обуви. Хотя по заповеди евангельской они не имеют сапог, впрочем, в случае немощи тела, холода или жара, обуваются в полусапоги, тем самым показывая, что хотя мы не можем совершенно освободиться от попечения о плоти, но и не должны много заботиться о ней смертоносными мирскими попечениями, чтобы не оплакивать ног души нашей, которые всегда должны быть готовы к благовествованию мира. А этих забот не будет, если мы не будем попечение о плоти превращать в похоти. К Римлянам 13, 14. Впрочем, приступая к молитве или принятию святых тайн, они скидывают полусапоги, чтобы буквально исполнить ту заповедь, которую Бог дал Моисею и Иисусу Навину: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Исход, глава 3, стих 5, Иисус Навин, глава 5.